«Это одно и то же, Гермиона», — возразил Рон. «Совсем не одно и то же. Это означает, что он запланировал нечто масштабное, позволяющее ему продолжать работать». Гарри понял, что Гермиона имеет в виду, даже несмотря на то, что его непутевый друг, напротив, не находит смысла в сказанном. Множество различных слухов ходит по министерству. Билл рассказал нам о том, что слышал, как один из главнокомандующих мракоборцев упомянул о сыне Барти Крауча, найденного мертвым на месте проведения чемпионата мира. Гарри вопросительно посмотрел на него. Это могло объяснить, почему мистер Крауч неожиданно подает в отставку, но Уизли преподнес слова так, словно в этом кроется что-то еще. Его сын – один из пожирателей смерти. Гарри, начала объяснять Гермиона. Рон никогда нормально не объясняет. Считалось, что он давным-давно умер в Азкабане. Жуткий озноб прокатился по спине зеленоглазого юноши. Образ сумасшедшего темного волшебника, на которого он натравил пепельного Василиска, внезапно предстал в его памяти. Что еще произошло? Он это заслужил, мысленно подметил мальчик. Гарри уже доводилось убивать в прошлом. Профессор Квирелл умер, в буквальном смысле, от его рук, но благодаря своему маленькому возрасту ему не удалось по-настоящему осознать то, что он сделал тогда. Сейчас же ситуация несколько иная. Поттер совершил нечто настолько неправильное, до сих пор отдающее легкой тошнотой, даже несмотря на то, что его жертва является прислужником темного лорда. «Ничего особенного», — ответила Грейнджер. «Мы все очень переживали за тебя. Миссис Уизли пробежала по всем медпунктам, пытаясь тебя найти». «Ага», — добавил Рон. «И потом какая-то прекрасная болгарская девушка пришла в лагерь, поддерживая тебя за плечи. Ранение стоит того, чтобы тесно прижаться к ее великолепному телу». Его взгляд слегка затуманился, когда рыжеволосый мальчик предался воспоминаниям. Впрочем, это продлилось ровно до тех пор, пока Гермиона не ударила его локтем в живот. «Это не смешно, Рон. Это же Вейла, и ты знаешь, что они известны не только благодаря своей привлекательной внешности. Однако они и правда прекрасны», — рассеянно подметил Гарри, заработав точно такой же удар в живот от своей подруги. «Ну что, когда начинается семестр?» Поттер пришел к выводу, что продолжать текущую беседу не самая благоразумная идея. Рано или поздно он расскажет что-то про убийство волшебника, совершенное им, или испытает на себе новый шквал ударов от все той же Гермионы, который, как ему сейчас удалось узнать, оказался довольно болезненным. «Сегодня, Гарри», — ответила ему подруга. «Тогда где остальные?» «Сейчас только 10», — дружище любезно добавил Рон. «Осталось еще около часа, прежде чем кто-либо появится здесь. Тебя, кстати, вызывал к себе Дамблдор, рассказать о том, что случилось. Он попросил нас передать тебе, как только ты проснешься. Мне нужно переодеться», — напомнил им Поттер. «Ты в школьной мантии?» Гермиона странно посмотрела на него. «Я трансфигурировал свою больничную одежду», — объяснил он. «Я не знаю, как долго она продержится. Это весьма продвинутая трансфигурация, Гарри», — лучезарно улыбнулась ему ведьма. «Я прочитал о ней только в прошлом году. Тогда сначала к директору», — решил он, направляясь в необходимую область замка. «Лимонные дольки», — отчетливо произнесла Гермиона вековой статуе, и они прошли по открывшемуся проходу в кабинет Дамблдора. «Ах, Гарри», — слегка улыбнулся старый волшебник, открывая двери, кивнув, приглашая внутрь. «Проходите, присаживайтесь. Надеюсь, что ты чувствуешь себя лучше». «Гораздо лучше, сэр. Я переживал, что ты не очнешься к началу учебного года и пропустишь некоторые занятия», — с толикой грусти в голосе проговорил директор. Портреты вокруг него, казалось бы, совершенно не заинтересованы в их разговоре, однако Фаукс с любопытством поглядывал на него. «Мне кажется, что Снейп будет чрезвычайно разочарован, если я пропущу его урок», — подумал зеленоглазый волшебник, изо всех сил сдерживая улыбку, выползающую на лицо. «Ты помнишь, что произошло?» — неуверенно спросил Дамблдор. «Я не хочу, чтобы ты чувствовал, будто бы я заставляю тебя вспоминать о чем-то неприятном. Весьма страшные вещи произошли с маглами в тот вечер. На самом деле, сэр, я смутно помню о том, что произошло», — признался Гарри. «Мы пытались убежать из лагеря в лес, но что-то ударило меня, и я потерял сознание. Как вы уже знаете, меня нашли позднее и доставили сюда». Старый волшебник пробежал рукой по своей знаменитой серебряной бороде. «Тогда, по крайней мере, ты не помнишь ничего ужасного», — улыбнулся он. «Ты слишком юн, чтобы жить с мыслями о подобных вещах. «Профессор Дамблдор», — осторожно начал мальчик, — «это правда, что говорят о сыне Барти Крауча? Я слышал, что его обнаружили мертвым. К сожалению, кажется, все факты говорят именно об этом, хотя я бы порекомендовал вам не распространяться насчет этого. Данная ситуация может спровоцировать сильную панику, если все внезапно начнут думать, что Азкабан не может удержать своих заключенных. Мы не станем». «Профессор», — с энтузиазмом ответила Гермиона, — «тебе лучше идти и подготовиться к праздничному пиру, Гарри», — мягко предложил Дамблдор, сверкая глазами. Несмотря на то, что эта трансфигурированная мантия весьма великолепна в своем исполнении, она может не продержаться до конца праздничного пира. «Я как раз собирался это сделать, сэр». «Очень хорошо. Постарайся не попадать в неприятности в этом году, Гарри, вокруг нас скоро соберется множество незнакомых лиц». «Разумеется, будут незнакомые лица», — ляпнул Уизли, едва закрылся проход за горгульей. «Совсем скоро здесь появятся первокурсники. Они ведь каждый год меняются». «Я сомневаюсь, что он имел в виду первокурсников, Рон», — тихонько посмеивалась Гермиона. «Скорее всего, это связано с событием, которое организовал мистер Крауч. Он рассказывал Перси на чемпионате мира, что в Хогвартсе в этом году произойдет нечто грандиозное. В общей гостиной факультета Гриффиндор не оказалось ни единой живой души, когда они пришли, но перед каждой спальней уже висели списки предметов, взятых студентами Хогвартса. Человек, который это сделал, по мнению и Гарри, и Рона, заслуживал хорошего проклятия, поскольку стоило Гермионе только увидеть их, как она мгновенно устроила гневную тираду о том, насколько же ужасные предметы выбрал Уизли. Забота о магических существах и прорицание, по всей видимости, достаточно простые предметы и совсем не те, которые ему нужно было выбрать, если он хотел преуспеть после экзаменов СОВ. Гарри ухитрился незаметно переодеться, пока Гринджер ругала непутевого друга за неправильный выбор предметов, но не обладал достаточной скрытностью, чтобы его список предметов так и остался непрочитанным. Взор ведьмы обратился к Поттеру, сопровождаемый весьма резким и быстрым движением, и она буквально выдернула лист из его рук, чтобы прочитать самой. Юный волшебник нахмурился. «Нет ничего плохого в том, чтобы проявлять любопытство, но должна же существовать хоть какая-то личная граница, которую нельзя нарушать». Он никогда не выхватывал ничего из рук, особенно у нее, но подруге, видимо, все равно. «Четвертый год обучения древние руны и нумерология», — прочитала вслух Гермиона. «Как ты попал в эти классы без сдачи экзаменов за третий курс?» Кажется, что это единственное замечание касательно его расписания, из-за чего Гарри слегка расслабился. «Зачем ты их взял?» — спросил объятый ужасом Уизли. «Прорицание и забота о магических существах – это достаточно простые экзамены, а ты взял и огермионился, дружище». «Если под огермионился ты имеешь в виду то, что он сделал разумное решение о своем будущем, тогда ты совершенно прав, Рон». Складывалось ощущение, что она хотела высказать гораздо больше, но вместо этого помахала расписанием мальчика в сторону рыжего волшебника. «Возможно, ты сильно отстал от факультативных предметов, Гарри», — предупредила ведьма. «Хорошо, что ты хочешь попытаться, но я не знаю, сможешь ли ты справиться со всем». «Я уверен», — ответил Гарри, прилагая все усилия, чтобы скрыть свое раздражение, — «что справлюсь». Он не просто справится. Древние руны оказались весьма легкими в изучении, пока не наступало время для написания длинных конспектов. Ему пришлось существенно исправить свой почерк за лето, чтобы разница между наиболее похожими символами стала заметней, но их использование и знание значений – плевое дело. Нумерология также нельзя назвать особенно мудреной. Это банальная математика, только с полноценным внедрением в магию. Ему захотелось их изучать потому, что эти предметы могут принести пользу, и потому, что ни один из них не требовал еженедельного конспекта длиной в несколько метров пергамента. У Гарри всегда преобладала черта наблюдателя, некоего визуала. Другими словами, он обладал замечательной зрительной памятью, что прекрасно подходило для практических предметов, но не очень хорошо для связанных с написанием конспектов. История магии, вне всяких сомнений, можно считать его самым нелюбимым предметом, что прекрасно демонстрировало этот факт. «Ну, если ты так считаешь», — Гермиона не выглядела убежденной, и Поттер глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, когда она отвела от него взгляд в другую сторону. При всем уважении к своей подруге, мальчик считал, что она достаточно часто проявляла предвзятое упрямство. За 3 года пребывания в Хогвартсе, Грейнджер всегда отличалась практически во всем, превосходя его и Рона, возможно даже вместе взятых. Однако когда дело касалось использования заклинаний, единственная сильная сторона маленькой ведьмы заключалась в ее знании наперед, дающим сильное преимущество перед остальными студентами. Гарри считал, что, если они попытаются создать одно и то же заклинание без предварительной практики, его заклинание ничем не будет уступать заклинанию девушки. Гермиона, скорее всего, удивится, когда узнает, что теперь некогда ленивый друг знает не меньше теории, чем она сама. Гарри неохотно признавал, что ведьма по-прежнему обладает обширными знаниями о большинстве других областях. Юноша не станет соперничать с ней за первое место в истории магии или любых других предметах, требующих для окончательной оценки написания конспектов, возможно даже нескольких. По его мнению, он, как минимум, сможет соперничать с ней в зельеварении, их факультативах, а также чарах и трансфигурации. Последний предмет можно считать отличительной для мальчика и, вполне вероятно, одним из тех, в котором он превзойдет свою смышленую подругу. Заклинания трансфигурации прекрасно давались людям с отличной визуальной памятью и воображением. «Приветственный пир скоро начнется. Нам следует спуститься и присоединиться ко всем», — предложил Рон. Он немного нервно переводил взгляд с одного члена Золотого Трия на другого и, несомненно, заметил раздражение Поттера гораздо лучше, чем Гермиона. «Хорошо», — согласился Гарри, убирая свою палочку в рукав. «Пошли». Внезапно снова стало шумно. Студенты потихоньку наполняли большой зал. Многие из них, несмотря на, как минимум, пару дюймов, прибавленных к росту за лето, по-прежнему были выше, чем он. Они заняли ближайшие места среди ребят своего курса, присоединившись к Невиллу и Симусу. Рыжеволосый волшебник скользнул на место рядом с Поттером и уставился на пустую блестящую тарелку с некоторой долей ужаса на лице. «Еда скоро будет, Рон, не волнуйся», — Гарри подбодрил его похлопыванием по плечу. «Как раз тогда, когда вошли нервные первокурсники». Распределяющая шляпа, выглядящая, как и всегда, не особенно впечатляюще покоилась на высоком стуле, прямо перед взволнованными студентами. Близилось начало ее поучительной песни. «Как ты думаешь, она каждый год придумывает новую песню?» — прошептал Поттер своему рыжему другу, когда шляпа приступила к пению первого куплета. «Без понятия, дружище, но мои братья говорили, что они никогда не слышали одну и ту же дважды. Это, скорее всего, неплохой показатель». Если она действительно каждый раз пишет новые песни, да и у нее есть целый год для того, чтобы ее сочинить. «Кроме тех дней, когда она дарит тебе всякие мечи», — ответил с усмешкой Рон. «Хорошо, что она вообще их мне дарит», — откликнулся Гарри. «Представь, что произошло бы, если в Хогвартсе появилась бы еще одна гигантская змея и, например, Невиллу пришлось бы ее убивать. Ты же не будешь ждать того момента, когда он самостоятельно раздобудет этот меч». Мальчики смеялись, пока Гермиона раздраженно не прошипела им, чтобы они вели себя потише. Когда распределение подходило к своему логическому завершению и первокурсники с волнением сжались на конце столов своих факультетов, Дамблдор поднялся для вступительной речи. Гарри с любопытством вскинул голову. «Если что-нибудь намечается в Хогвартсе в этом году, то сейчас самый подходящий момент, чтобы об этом упомянуть. Несколько объявлений, прежде чем мы приступим к нашему торжественному пиру. Во-первых, я хочу поприветствовать профессора Грюма среди преподавательского состава. Он примет на себя обязанности преподавателя по защите от темных искусств. Во-вторых, я должен напомнить представителям всех курсов, что запретный лес назван так неспроста. Также вынужден вас огорчить, но в связи с некоторыми обстоятельствами Квиддич, в любом его проявлении, отменяется на весь учебный год». Глухой ропот с едва скрытым ужасом поднялся в зале после этой новости. Даже когда профессор Квирелл заявил о появлении тролля во время первого учебного курса, реакция была менее значительной. Однако, Хогвартс принял на себя честь провести великолепный и широко известный турнир трех волшебников, который начнется с октября месяца, не моргнув и глазом продолжил Дамблдор. «Прекрасный шанс для тех, кто примет участие, заслужить вечную славу, как школьного чемпиона. Так вот что произойдет», — восторженно прокричал Рон. «Я обязательно приму участие в отборе. Вечная слава», — закончил он с вожделенным вздохом. Профессор Грюм не очень-то удивился этой новости, заметила Гермиона. Ведьма была права. Уголки рта нового преподавателя, больше похожего на рваный разрез, смиренно опущены, перекашивая испещренное шрамами лицо в неприятную гримасу. «Он выглядит так, словно прошел через войну», — тихо заметил Гарри. «Так он и прошел», — слегка вальяжно произнес Уизли. «Это же грозный глаз Грюм. Папа говорил, что он считался одним из величайших мракоборцев во время войны с ты сам знаешь кем, но немного растерял свой былой потенциал. Его глаз слегка пугает», — нерешительно добавил Невиллу. «Это, вроде бы, магический артефакт», — согласился Рон, окидывая преподавателя нервным взглядом. «Хоть я и не знаю, для чего он точно предназначен». Гарри взял себе немного хлеба, несмотря на настойчивое утверждение Гермионы по поводу того, что ему следует кушать куда больше еды. Мальчик совсем недавно вышел из своего рода комы, но голод обошел его стороной. Скорее наоборот, Поттер чувствовал легкую подавленность. Это весьма своеобразное, вызывающее беспокойство ощущение, которое ему приходилось каждый год испытывать от новых преподавателей защиты от темных искусств по совершенно непонятным причинам. «Тебе бы покушать что-нибудь кроме хлеба, Гарри», — надавила Гермиона, пытаясь переложить как можно больше еды из каждого блюда на его тарелку, когда юноша отвлекался на что-нибудь. «Рон съел довольно много. Достаточно для того, чтобы накормить нас троих», — защищался Поттер, отклоняя тарелку с картофелем в сторону своего друга. Рыжеволосый радостно принял презент и начал уплетать очередную порцию, даже не задумываясь. То, что Рон съедает такое количество еды, которое сможет прокормить небольшую страну, вовсе не означает, что ты должен взамен голодать, — сердито пыхтела ведьма. «Я делаю это из протеста», — попробовал выкрутиться Гарри. «Еда приготовлена домовыми эльфами, а это практически рабство, Гермиона. Я не могу эксплуатировать их труды без зазрения совести». Гермиона, пребывая в некотором роде в паническом ужасе, уронила вилку, словно та укусила ее. «Что же ты натворил, Гарри?» — пробормотал Рон. «Мы теперь будем выслушивать претензии до конца учебного года. Тебе следовало взять картошку», — согласился Симус. «Кто теперь знает, куда это приведет? Вы слышали о произошедшем на чемпионате мира?» — продолжил ирландский волшебник после того, как откушал еще несколько вилок от своей порции. «Конечно, Уизли, кажется, расстроен упоминанием о прошедшем матче. Ирландия победила, поздравляю». «Не это», — усмехнулся Финниган. «Ну, немного об этом, да, но я имел в виду налет пожирателей смерти. Мы были там», — вмешалась Гермиона. Она, слегка отойдя от полученного шока касательно домовых эльфов, снова приступила к своему обеду. «Гарри находился в коме до сегодняшнего дня», — добавил Рон. «Его привела в лагерь одна из этих красивых болгарских танцовщиц из группы поддержки. Все находящиеся поблизости парни повернулись к нему с полными благоговения и зависти взглядами, даже Невиллу. Вы узнали, что ваш друг пролежал несколько дней в коме, и все, что вы сделали первым делом, подумали о том, как Гарри повезло находиться рядом с этой танцовщицей», — мотнула головой ведьма, разочаровавшись поведением своих друзей. «Я пошла в библиотеку», — раздраженная девушка встала из-за стола, оставив наполовину полную тарелку. «Ну что за перевод продуктов», — прокомментировал Уизли, перекладывая еду себе из тарелки подруги. «Представь, что подумают домовые эльфы», — посмеялся Симус. «А какая она из себя, эта танцовщица?» — спросил Дин, плавно скользнув на место Гермионы. «Не помню», — пожал плечами Гарри, — «я ведь находился в коме. Я видел их во время матча», — вставил свое слово рыжеволосый волшебник. «Они прекрасны». Гермиона сказала, что они вейлы и, по всей видимости, могут очаровывать мужчин. Поттер посчитал нужным хотя бы попытаться защитить точку зрения своей подруги. «Кто угодно, выглядящий так же, как они, сможет очаровать меня. По крайней мере до тех пор, пока они не обрастут перьями». «Перьями?» — Финниган бросил на Рона недоверчивый взгляд. «Когда они разозлились в конце матча, то обросли перьями, и на их лицах появились клювы. Эти красавицы начали бросать огненные шары во все стороны. Им не понравилось, что Болгария проиграла», — объяснил Рыжий. «Так это они устроили пожар?» — спросил Невиллу. «Нет, это сделали пожиратели смерти, ну или люди, облаченные в их одежды», — ответил Уизли. «Папа говорил, что темную метку никто не оставлял, как это происходило во времена магической войны, так что, возможно, это были не настоящие пожиратели смерти, а просто их сторонники. Однако министерство никого не поймало», — включился в беседу Долгопупс. «Бабушка пришла в ярость, когда узнала, что им удалось безнаказанно уйти. Она час ворчала про себя о том, насколько бесполезен нынешний министр. «Это, конечно, не внушает уверенность», — кивнул Симус. «Но в любом случае, Ирландия выиграла, и это единственное, что имеет значение». Гарри улыбнулся и постарался не вспоминать угольно-черного Василиска, появившегося из пепла, а также мертвого пожирателя смерти, который, как он подозревал, вполне мог оказаться Бартикраучем-младшим. Мальчик из кожи вон лез, стараясь забыть об этом, и, когда не мог, напоминал себе, что он всего лишь защищался и убил волшебника, который и так приговорен к смерти самой магией за гораздо более серьезные преступления. «Потопали обратно в общую гостиную», — предложил Дин. «Мне еще нужно все распаковать, но с радостью расскажу вам одну интересную новость. Мне удалось притащить новую колоду взрывающихся карт на замену той, которую потеряла Лаванда. Есть желающие для партии другой?» Под одобрительное, полное согласие бормотание группа поднялась, направившись к башне своего факультета. «Гарри», — раздались три знакомых голоса. Он остановился, позволяя остальным пройти мимо него по лестнице, ведущей в спальню. «Анджелина, Алисия, Кэти», — улыбнулся он каждой. Девушки выглядели весьма рассерженными. «Ты можешь в это поверить? Они отменили квиддич», — кипел от негодования Беллу. «Это очень важный год для нас, для нашей сборной. Мы должны были начать искать новых членов в команду, как, например, вратаря. Теперь у вас есть новый повод для беспокойств. Турнир трех волшебников», — задобрил Гарри. «Вечная слава лишь слегка уступает первенству в квиддиче. Всего лишь на чуточку». Спиннет и Джонсон рассмеялись, но Кэти продолжила возмущенно кипеть. «Ты собираешься участвовать?» — спросила Анджелина. «Лично я, да». «Нет», — заявил Гарри. «Я собираюсь провести приятный тихий год. Никаких змей, никаких собак, никаких дементоров, а также, надеюсь, никаких посещений школьной медсестры». «Понятно», — согласилась Алисия. «В любом случае, чемпион Хогвартса будет из старшекурсников. Мы знаем больше вас, миленьких четверокурсников». Гарри уклонился от попытки потрепать его по щеке. «Откуда будут остальные чемпионы?» — спросил он, внезапно заинтересовавшись гостями, которые вскоре должны прибыть. «Из Дурмстранга и Шармбатона. Это другие магические школы Европы. Некоторое количество их студентов, скорее всего, приедет сюда для поддержки своих чемпионов, во время того, как мы будем соревноваться. Ну, что ж, тогда удачи, Анджелина. Я обещал парням, что сыграю с ними несколько партий во взрывную колоду». «Пока, Гарри», — откликнулись они, после того, как мальчик спокойно развернулся. Игра, хоть и была интересной, довольно быстро закончилась. Взрывные карточные игры, в общем-то, никогда долго не длились, и, несмотря на все их попытки построить пирамиду из двух колод карт, новой колоды Дина и старой, обнаруженной летом Лавандой, все ребята неминуемо разбрелись. Гарри остался сам по себе, за пологом своей кровати, пребывая в собственных мыслях. Начало нового учебного года, в принципе, ничем не отличалось трех прошедших, за исключением происшествия с летающей машиной на втором курсе. Ему ненадолго удалось забыть о своем недавно принятом решении. Он вспомнил о нем только сейчас. Может, этот год и начался абсолютно так же, как и все остальные, но юноше хотелось верить в то, что он пройдет по-другому. «Я стану лучше», — поклялся он сам себе. Питер Петтигрю, предатель его родителей, приговоривший его крестного отца к более чем десятку лет заключения в Азкабане и служащий Волан-де-Морту, смог сбежать, потому что Гарри оказался недостаточно силен. В тот момент он был единственным, у кого в руках находилась волшебная палочка, но все равно позволил крысе убежать. Этого больше не повторится. Поттер закопается по уши в книге, если это потребуется для того, чтобы стать сильнее, стать лучше. На протяжении всех летних каникул Гарри пытался совершенствоваться, выучить все, что ему следовало бы знать к этому моменту, и даже больше. Гермиона, например, точно бы не позволила Петтигрю сбежать. Этого все равно мало. Ему хотелось больше прогрессировать. Мальчик продвинулся вперед гораздо дальше, нежели он ожидал, в каждой области, даже в зельях, но он в очередной раз оказался в смертельной опасности на чемпионате мира, и если бы не его необъяснимый и устрашающий призванный Василиск, то, вероятнее всего, он бы уже был мертвым. «Я все еще должен стать лучше. Гарри может проверить свое превосходство над однокурсниками в большинстве областей. До тех пор, пока он будет держаться на равных с Гермионой, этого будет достаточно. Поттер понимал, что ему никогда не сравнится с ней в навыках написания эссе или в обобщенных знаниях, но практическое применение магии на ее уровне или даже выше, вполне ему по силам. Мальчику хотелось научиться сражаться, научиться постоять за себя, за своих близких. Заклинание обезоруживания крайне бесполезное, но также оно единственное известное ему боевое заклинание. Можно использовать трансфигурацию и колдовство в дуэлях, Гарри это прекрасно понимал, но ему необходимо практиковаться, чтобы научиться и развиться прежде, чем он сможет осознанно сделать что-то маломальски полезное. Он обязательно станет лучше к концу учебного года. И, если ему придется снова столкнуться с Питером Петтигрю, то мелкая крыса даже не поймет, что сразило ее. Глава 3. И родится из пепла огонь. Добро пожаловать обратно на зельеварение, цедящая речь Снейпа, единственное, что способно разогнать уныние, тоску и сумрак подземелья Хогвартса. Гарри с трудом подавил в себе желание тяжело вздохнуть. Нестерпимый профессор постарается приложить всевозможные усилия, чтобы этот предмет стал для мальчика по-настоящему невыносимым. Наступил, продолжил Снейп, последний учебный год перед проведением экзаменов СОВ. Именно поэтому студенты, которые имеют непосредственный талант к моему предмету, начнут постепенно отделяться от остальных, кто слишком ленив для того, чтобы хотя бы попытаться познать настолько утонченное искусство. Даже не поднимая взгляда, Гарри догадался, что во время произнесения речи все внимание профессора было сосредоточено на нем. С какой стати у него вообще сложилось такое мнение обо мне? Поттер не успел даже освоиться в старинном замке, как Северус тут же приступил к попыткам сделать его жизнь похожей на пытку. По всей видимости, у профессора наблюдались серьезные проблемы личного характера. Мнение юного волшебника склонялось к тому, что постоянная темнота, да и множество токсичных ингредиентов, используемых для приготовления зелий, пагубно влияют на здоровье, физического или же психического. Инструкция на доске, Снейп замысловато махнул палочкой над ней, развеивая иллюзию. «Приступайте», – презрительно усмехнулся он. Тяжело вздохнув, юноша потянулся к своему новому, покрытому серебром ножу, приобретенному за немаленькую сумму денег. Этим летом, пока он разбирался с новыми для себя предметами из учебного курса, Поттер пришел к выводу, что ему необходимо приобрести инвентарь для зельеварения из инертных металлов высокого качества, что не менее важно, чем их периодическая чистка. Большинство неудачных попыток сварить очередное зелье возникали из-за того, что мальчик преждевременно покидает кабинет, даже не дожидаясь окончания урока, и, соответственно, как следует не очищает свой котел. Вызвано подобное поведение отвратительным, издевательским отношением профессора к своему ученику. К счастью, новому набору инструментов он собирается оказывать больше внимания. Рон горбатился над своим котлом, находясь на ближайшей к нему скамье, словно сбитый с толку тролль. Аккуратно разрезанная кубиками печень жабы превратилась в бесформенные комки, и Гарри был более чем уверен, что его рыжеволосый друг добавил в два раза больше тысячелистника, чем требовалось. «Надо поспешить и убраться отсюда до того момента, как это взорвется», — решил он. Пиявки — важнейший ингредиент для этого зелья. Они имели тенденцию либо слишком быстро растворяться, либо, наоборот, слишком долго, а размер и форма, в которой они используются, не должны отличаться от идеала, указанного в инструкции. Правда, существовала одна загвоздка. Ингредиент мгновенно портится от прикосновения к чему угодно. Малфой, к примеру, при всем своем чистокровном совершенстве, знал об этой особенности, поскольку он пытался разрезать своих пиявок в воздухе, пока бедная Панси Паркинсон держала их и уклонялась от витиевато украшенного ножа в его руках. Поттер где-то слышал, что эта парочка, в конечном итоге, должна будет обручиться. Так поступали многие чистокровные семьи, заранее создавая контракты между их детьми ради какой-нибудь выгоды, и подумал, что драка следует отнестись с немного большей заботой к внешности его будущей невесты, да и ее здоровью. Тихонько посмеиваясь над смехотворными потугами Малфоя, юноша решил вернуться к приготовлению собственного зелья. У него в распоряжении находились оба ножа, и новый, и старый, который послужит импровизированной разделочной доской. Гарри аккуратными ломтиками нарезал своих пиявок, приложив максимальные усилия для того, чтобы предотвратить прикосновение слизистых существ с сухой поверхностью рабочего стола или с чем-либо другим, прежде чем отправить их в котел. Зелье постепенно приобрело, как и было указано в инструкции, переливающийся бирюзовый оттенок, и Поттер спокойно выдохнул, взглянув украдкой на результат работы Гермионы. Пока сам аккуратно подготавливал склянку, он самодовольно подумал, что выполнил задание так же хорошо, как и она. Да, цвет приготовленного ею зелья несколько ближе к требуемому оттенку, но стоит отметить, что его субстанция больше переливалась и мерцала. Закупорив свою склянку с зельем, и с восторгом отметив, что он оказался первым закончившим задание, Гарри направился к столу преподавателя. Профессор Снейп удостоил его только презрительно снисходительной усмешкой, когда Поттер поставил результат своего творения на полку. На протяжении всей обратной дороги к парте, мальчик чувствовал, как глаза профессора пристально за ним наблюдают. Однако, когда Гарри сел и повернулся в его сторону, Снейп уже встал со своего рабочего места и теперь зловеще надвигался на Невилла. Мрачно нависать над долговязым толстячком, похоже, приносило удовольствие профессору, и несчастный мальчик практически сразу сломался под давящим взглядом учителя. Зелье состояло из относительно приемлемого темно-синего и ярко-желтого оттенка, что привлекло внимание большинства студентов. «Долгопупс», — фыркнул декан Слизерина. «Все проходило достаточно нормально, но вы снова доказали свою чрезвычайно неотъемлемую некомпетентность». Он пронесся мимо Поттера к своему, скрытому сумраком столу, со странным любопытством покосившись на попытки Гарри безупречно чисто выдраить свой котел. Следующий закончила со своим заданием Гермиона, за ней Малфой, и вскоре остальные студенты постепенно стали прилагать вялые попытки очистить свои котлы, пока Невилл отчаянно пытался спасти новое и непонятное варево. Конечный результат, когда долговязый мальчик наконец решил сдаться, представлял собой яркое лимонно-зеленое зелье. Получше, конечно, чем предыдущий вариант, но даже близко не подходящий к требуемому бирюзовому. Этот оттенок напомнил ему чешую Василиска, тело которого по-прежнему покоится в глубинах тайной комнаты, и у Гарри внезапно возникло желание пойти и освежить память, посмотрев на него, частично из любопытства, потому что с трудом мог вспомнить образ древней рептилии после полученной дозы адреналина и яда. Главной же причиной послужило то, что Поттер хотел сравнить его с недавно увиденным змеем, которого, скорее всего, сам наколдовал из пепла. Большая часть зелий на полке профессора Снейпа, приготовленных учениками для выставления оценки, была различных вариаций голубовато-зеленого оттенка, и только немногие приблизились по цвету к его настоящему образцу. Гарри немного гордился таким прогрессом за столь небольшой период времени. Однако это по-прежнему не поможет ему с написанием конспектов. «Если все закончили, то можете быть свободны», — протянул Северус из особенно темного угла. Каким-то образом профессор пересек классную комнату, не привлекая ничьего внимания, и Гарри задумался, не прокрался ли он, слившись с тяжелыми черными занавесками, своим плащом, пока остальные студенты собирали свои вещи. «Не беспокойтесь, мистер Долгопупс, я не собираюсь оценивать вашу работу», — на одном дыхании произнес Снейп, пытаясь подавить смешок от возникшей перед его глазами картины. Гарри поморщился на пути к двери. Может, ему и удалось уйти от декана Слизерина, не понеся никаких моральных повреждений, но Невилл, кажется, поменялся с ним местами. «Поттер, будьте добры, задержитесь. Я знал, все прошло слишком хорошо, чтобы оказаться правдой». Снейп нависал над полкой со склянками, внимательно ее изучая, когда гриффиндорец постепенно приближался к нему. «Как вы думаете, Поттер, что это?» — презрительно спросил профессор. «Моя, не подлежащая оценке, попытка сварить зелье», — выдал Гарри, не в силах полностью подавить отчасти веселое настроение. «Это с», — на удивление нейтральным взглядом ответил ему Северус, — «удовлетворительная попытка. Ниже стандарта, которого я ожидаю от студентов, желающих продолжить изучать зелье после экзаменов на пятом курсе, но достаточно близко к тому, чтобы я начал надеяться, что обучение живой знаменитости школы продлится немного дольше ожидаемого». Прозвучало так, словно это небрежный комплимент. «Спасибо, сэр», — неуверенно ответил юноша. «Мое преподавание не имеет ни малейшего отношения к вашему изменению в лучшую сторону, Поттер», — огрызнулся Снейп. «Вы наконец решили применить то, что я пытался бесплодно вбить в вашу занятую ненужными мыслями голову. Нечто, подающие надежды, но не более того, чего ожидает волшебный мир от кого-то, кто имеет такой же высокий статус в обществе. Не вздумайте вернуться к вашему прошлому уровню, посредственности. Я постараюсь приложить для этого всевозможные усилия, сэр», — скоропостижно ответил Гарри, страстно желая отправиться на урок трансфигурации. Профессор МакГонагалл терпеть не могла опаздывающих студентов, а Снейп никогда бы не выдал ему объяснительную записку. «Уж постарайтесь», — профессор зельеварения исчез в глубине своего кабинета, а ведь точно, скрытный. Профессор МакГонагалл посмотрела на Гарри с небольшим неодобрением, когда мальчик скользнул на задние ряды парт несколько мгновений спустя после начала урока, но ничего не сказала и не стала снимать баллы с факультета. Возможно, она знала, что у него сейчас прошли занятия с профессором Снейпом. Клетка с невинно выглядящими и клокочущими цесарками расположилась на столе женщины. Птицы не выглядели обеспокоенными тем, что ожидает их в ближайшем будущем. «На сегодняшнем занятии мы будем превращать цесарок в морских свинок». Их строгая преподавательница взмахнула палочкой, и клетки поплыли по воздуху, приземлившись на ученических столах, по одной на каждого студента. Этот вид трансфигурации настолько же сложен, как и любой другой, предназначенный для изучения в этом учебном году. Громкость кудахтания резко увеличилась, когда класс спал в смешной, из-за своей отчаянности, хаос размахивания палочками. Гарри с любопытством рассматривал свою птицу. Поттер иногда задавался вопросом, откуда же на самом деле берутся существа, с которыми они имеют дело на уроках трансфигурации. Конкретно в этом случае, скорее всего, из кухни, насмешливо подумал он. Его цесарка оказалась, на удивление, откормленной, но увидев то, что удалось сотворить с ней Невиллу, Гарри решил избегать любые блюда из птицы в ближайшее время. «Очень хорошо, мисс Гринджер, 10 баллов Гриффиндору», — прозвучал голос профессора МакГонагалл. 10 баллов, казалось бы, немного завышенная оценка, поскольку у морской свинки Гермионы местами по-прежнему торчали перья, а ее лапки сохранили форму когтей, подобных птичьим. Юная ведьма, кажется, не особо переживала по этому поводу и светилась от переполняемой гордости за саму себя. Больше никому из класса даже близко не удалось приблизиться к подобному результату, хотя Симус умудрился изменить цвет перьев своей цесарки на зеленый, а птица Рона была полностью ощипана. Судя по результатам, можно предположить, что рыжий мальчик в этот момент думал о еде. «Гарри», — слегка толкнула его локтем Гермиона, — «разве ты не собираешься хотя бы попытаться? Знаешь, это не так уж и сложно. Пора продемонстрировать результат моих летних занятий». Вынув волшебную палочку из рукава, мальчик легонько стукнул кончиком цесарку по голове, получив в ответ острое и раздраженное квахтание от птицы. «Это неправильное движение палочкой, Гарри», — рассерженно начала подруга, но что бы она ни собиралась сказать, это уже абсолютно не важно, ведь его птица превратилась в идеальную морскую свинку. Поттер солнечно ей улыбнулся. «Но о, это ведь твоя первая попытка», — запинаясь, сказала Гермиона. «У меня получилось только с пятого раза». «С пятого?» — мальчик продемонстрировал наигранно потрясенное выражение лица. «Знаешь, это не так уж и сложно. Посмотрим, как тебе это понравится. Не стоит тыкать людей носом в собственные успехи». Гермиона раздраженно фыркнула и повернулась следить за Роном, чья цесарка, откровенно говоря, постепенно приобретала запеченную корочку. Один лишь взгляд на результат трансфигурации рыжеволосого друга пробудил у Гарри чувство голода, но с другой стороны, птица сможет восстановить уверенность Гринджер в своих способностях. Больше никто из класса не добился успехов в преобразовании.